Наконец, сам император знанием приличий превосходил всех современных государей. Правда, желая, может быть, чтобы видели, как он храним народную любовью, один прогуливался он пешком по набережным и таким образом ежедневно царствие свое показывал на улице. Но он действительно был ненагляден. Ему всегда радовались как солнцу, которое, однако же, никому не в диковинку. Какая-то сила, право волшебное, спасала его от неуважения, которое мы, особенно русские, невольно получаем к предметам, беспрестанно и везде встречаемым. Даже во время первой молодости в публичных местах видели его очень редко, в частных домах почти никогда. Посещение его одному из первых его вельмож почиталось историческим происшествием, ставилось выше всех оказанных им милостей. О вечерних собраниях у императрицы, весьма немногочисленных, в публике знали очень мало. Известно было только, что с одной стороны являлась тем самая милостивая снисходительность, с другой – искреннейшее благоговение, фамильярство, низ которой. В гостиных лучшего общества также царствовала величайшая пристойность. Не слишком повысить голоса, не без пощады злословить там не было позволено. Такие вечера не могли быть чрезвычайно веселы, и на них иному не раз приходилось украдкою зевнуть. Но в них искали не столько удовольствия, сколько чести быть принятым. Самим женщинам некоторая принужденность в манерах давала более правильности в поступках, а они в обществе всегда служат примером для мужчин. Гораздо позже, когда Кочубеи и Гурьевы какими-то финансовыми оборотами, более чем щедротами монарха, стяжали себе великое состояние и сделались первыми вельможами, тон общества стал приметно грубеть. Понятия о чести начали изменяться и уступать место всемогуществу золота. Но все это было очень далеко от того, до чего мы ныне дожили. Особые милости двора, кому бы они ни были оказаны, конечно, и тогда служили лучшей рекомендацией в лучшее общество. Иногда прихоть старой дамы, ее покровительство, иногда докучливость и наглость искателя в него и тогда открывали вход. Но эти случаи были редки, и оно почти все составлено было из людей, в нем родившихся, выросших и, так сказать, в день крестин своих, получивших от него приглашение. Новое лицо, неизвестное имя человека, самого образованного, всегда сначала вооружали против него. Люди средних лет, незнакомые с уставами сего общества, менее других могли надеяться в него вступить. Но они, впрочем, о том мало и заботились. Молодость была счастливее. Там, где нравственность не последнее дело, робость юноши принимается за добрый знак, и все стараются поощрить его. Принадлежать к сему обществу было верхом желаний моего тщеславия. В средствах к тому, казалось, не было недостатка. Отец мой готов был прислать мне письма, которые открыли бы мне двери двух или трех знатных домов, с хозяевами коих был он хорошо знаком. Было другое средство, еще вернейшее. Князь Федор Голицын, с которым провел я год в деревне отца его, одаренный изящным тактом, был одним из корифеев общества. Без всякой дружбы он меня очень любил. Ему казалось, что некоторую образованностью обязан я ему, и он мне предложил везде меня представить, но тут-то и было первое затруднение. Просить об определении в службу, о месте, о каком-нибудь тяжебном деле мне никогда не казалось унизительным. А мысль и спрашивать, как милости, дозволение кому-нибудь ездить, меня всегда пугало. Я всегда дожидался приглашений и почти всегда дожидался их тщетно. Нерасчетливее, глупее моего самолюбия, признаюсь, я ни в ком еще не встречал.